Я сижу за столом, затаив дыхание, когда один из инвесторов, что сегодня решил к нам приехать, склоняется ближе и приглядывается к моему концепту. Его глаза скользят по экрану, изучают макеты линий, которые я провела. И он улыбается. Легкая, почти незаметная улыбка, но для меня это словно вспышка света в темной комнате. «Интересно», — слышу я, и голос кажется мягким, теплым, словно кто-то касается руки через ткань. Я чувствую, как по спине проходит дрожь. Это не просто комплимент. Это признание того, что моя работа живая, что мои идеи кому-то действительно нравятся. Я украдкой поднимаю глаза и ловлю его взгляд. Ли Чжун Хэ стоит прямо напротив меня, руки сложены на груди, лицо, как обычно, холодное. Но есть что-то... Оно почти незаметное, едва уловимое. Что-то говорит мне, он видит меня. Не только работу. Я ощущаю это внутренне, как искрящийся ток под кожей, как тревожный ритм сердца, который не смолкает. Но как только я чуть улыбаюсь в ответ на его внимание, Ли Чжун Хэ отворачивается. Темные глаза снова становятся непроницаемыми и чуть сужаются. Мгновение, и все уходит. Я словно ударилась об стекло. Холодно, отстраненно, недоступно. А внутри меня буря. Эмоции, которые я пытаюсь сдерживать, накатывают с новой силой, а сердце бьется так громко, что я боюсь, что все вокруг это услышат. Секунды тянутся, пока инвесторы обсуждают детали проекта, а я сижу, сжимая планшет чуть сильнее и стараюсь не показывать, как вся горю изнутри. В голове рой мыслей. Почему Ли Чжун Хэ так на меня действует? Почему одно его движение, взгляд и улыбка сводят меня с ума? Почему я так хочу, чтобы он признал меня снова? И в этот момент я понимаю, что независимо от того, что происходит между нами, между работой и личным, я не могу остановить себя. Я дизайнер, но в моем сердце сейчас идет совершенно другая игра. Игра, где каждый взгляд, каждый жест может разжечь огонь, который невозможно потушить. Юнхо снова появляется рядом в самый неподходящий момент и с такой улыбкой, что я не могу сдержать смешок. «Кажется, наш президент сегодня строг как никогда», — шепчет он, поднося свежие эскизы к моему столу. «Не волнуйся, я уверен, что ты справишься». Я киваю, и сердце неожиданно срывается на безумный ритм. Юнхо действительно пытается поддержать, и это одновременно забавно и трогательно. Но пока я переглядываюсь с ним, ощущение того, что Ли Чжун Хэ следит за мной, не покидает меня. Я чувствую каждое его движение, взгляд и холодный жест. Я пытаюсь сосредоточиться на параллельной задаче с дизайном, пока инвесторы и президент обсуждают что-то. Вот они, линии, цвета, световые решения. Все должно быть идеально, ведь инвесторы ждут чего-то особенного. Но даже когда я рисую, мысленно я снова возвращаюсь к нему, к его прямой спине, к рукам, как у самой красивой статуи, к темным глазам, которые могут одновременно обжечь и заморозить. Я ощущаю, как будто он стоит рядом, хотя он сидит на другом конце зала. И вот Ли Чжун Хэ проходит мимо, а я ловлю древесный терпкий, с едва уловимой нотой чего-то теплого, запах его парфюма. Дыхание замирает, сердце бьется быстрее. Я понимаю, это уже не просто рабочее напряжение. Это притяжение, которое невозможно игнорировать. Я отодвигаюсь чуть ближе к краю стула, бессознательно ищу пространство, где можно скрыться, хотя знаю, что нет места, где я могла бы спрятаться от его присутствия. Юнхо замечает что-то про мои обнаженные нервы, и я смеюсь сквозь нервный комок в горле. Но внутри меня буря. Я чувствую, как мое тепло откликается на каждый взгляд. Каждое движение, Ли Чжун Хэ. В голове звучит мысль, от которой становится жарко. Он настолько близко, и я хочу быть ближе к нему. Неприлично близко. Эта работа, проекты, цифры и визуализация все отходит на второй план. Внутри меня растет напряжение, которое невозможно игнорировать. И я понимаю, что в этот момент Ли Чжун Хэ стал не просто моим боссом. Он стал центром всех моих мыслей, моим запретным притяжением, моей слабостью и силой одновременно. И даже когда Юн-Хо снова шутит, чтобы отвлечь меня, я знаю, ничто не способно отвлечь меня от Ли Чжун-Хе. Я хочу быть рядом, как бы ни была на него обижена. Хочу чувствовать его присутствие. Хочу еще больше, чем могу позволить себе признать.